Глава 10. Наибольшая власть. Приближалось время пятилетних выборов членов Палаты представителей Коалиции Млечного Пути. Аслан всегда имел максимальное число мест в ней, и эта цифра гарантировала реализацию их пятилетнего плана в будущем. Вот только Кашавен не устраивала нынешняя обстановка, и она надеялась сделать большой шаг вперед. Перед Асланом появились сразу две проблемы. Конкуренция Абидана и хаотичное поведение Монораса. Требовалось разобраться с этим как можно быстрее. А что касается небольших претензий со стороны нескольких других стран, то с этим они легко справятся другими методами. Поэтому в этот раз Айна стала решающим звеном. Их ловушка была совершенно очевидна для глаз противника, но это был один из тех случаев, когда сыр в мышеловке слишком заманчивый. В конце концов, даже если рыбка сорвется с крючка, все еще будет непонятно, кто из них продешевил. Команда Абидана. «Рассеянный дух». «Рагон, так ты говоришь, что приглянулся принцессе Айне?» Весь отряд в изумлении вытаращился на своего командира. Даже известные своим равнодушием абиданцы зашевелились от такой новости. Абиданские мужчины не обязаны восхищаться только своими женщинами. Глубоко в душе они тоже признавали красоту асланок. К тому же Айна, без сомнения, самая прекрасная принцесса во всем мире. И если она... Рагон едва заметно улыбнулся. «Их мужчины слишком смазливые. Эта информация пришла прямиком из Императорского дома. Мой клан уже подтвердил ее, поэтому победа в SIG обязательно должна быть моей. Я уничтожу всех и каждого, кто будет мне препятствовать». Когда он получил подтверждение от клана, Рагон сразу же понял, что все серьезно. И хоть поначалу он сильно сомневался в правдивости всей ситуации, но репутации императорской семьи Аслана все же стоит поверить. Вполне возможно, что они выдвинут целый ряд условий, но их сокровище, принцесса, стоит любой цены. Все остальное — это политика, но я собираюсь преподнести эту победу в качестве подарка ее высочеству. Тон Арагорна наполнился гордыней и самоуверенностью. Хорошенько запомните, от этого зависит слава не только рассеянного духа, но и империи Абидан. В этой схватке я не ограничиваю вас в выборе средств. Главная победа! Есть, капитан! Хоть они здесь и не заинтересованные стороны, но если Арагон вернется домой с принцессой Айной, это может стать самой большой гордостью Абидана. В таком случае чемпионство в SIG и правда является всего лишь подарком для нее, который они не могут упустить. Команда Монораса Голдвилл. «Капитан, ты же не пытаешься нас разыграть? Боже мой, капитан, если у тебя все получится, то Монорас прославится на весь мир!» Зондге Ририк ухмыльнулся. «Императорский дом никогда не станет шутить на такие темы, однако стоит пораскинуть мозгами над мотивами Аслана. Скорее всего, все дело в выборах, которые пройдут через 3 месяца. Монорас для них всегда был самой непредсказуемой опасностью, и таким образом они решили уладить проблемы с нами. Командир, если они действительно не врут, то Монорас и Аслан вступят в союз. Тогда принцесса Айна... Командир, мы тебя полностью поддерживаем, и пусть только кто попробует встать у нас на пути, мы всех уничтожим!» Загомонил отряд. «Точно! Что бы Аслан не задумал, если я получу принцессу, он этого стоит! Командир! А они не могут блефовать, а потом забрать свои слова обратно?» «Конечно могут. Это же принцесса Айна. Но сказанного не воротишь. Всегда найдется способ лишить их возможности забрать свои слова обратно. Нужно лишь, чтобы мы показали свою мощь!» Очевидно, что под «мы» Зондги имел в виду отряд. В одиночку SIG не выиграешь, но он верил в свою команду. Они элита Монораса и совершенно несравнимы с таким неопытным сбродом, как Винсент. «Капитан, можешь положиться на нас! Мы будем драться насмерть и обязательно вырвем победу для Монораса!» Хоть четкие критерии не были оговорены, но всем было понятно, что не завоевав звание сильнейшего SIG, можно даже не мечтать о браке с ее высочеством. Они не идиоты. И всем кланам сразу было видно ловушку. Вот только наживка действительно была стоящая, и кто ее съест, зависит от уровня мастерства. К тому же, говоря на чистоту, принцессе и правду нужен муж, и они подходят по всем критериям. А что касается асланцев, все слышали, что многие талантливые юноши из Аслана уже получили отказ от принцессы, поэтому вполне логично, что она будет выбирать среди чужеземцев. Похоже, что сегодня они получили подарок с небес, но чтобы его забрать, нужно будет еще побороться. Тем не менее, никто не собирался упускать такой шанс, поэтому уже сейчас можно было сказать наверняка, что на этом турнире SIG будет неимоверное зрелище. потому что на пути к победе соперники не будут брезговать ничем. Команда Атлантиды – Посейдон. Дино Атлас тоже получил весточку из храма. Он слабо улыбнулся. Хоть сказано было немного, очевидно, что его соплеменники также надеются на него. Атланты, в отличие от людей, не испытывают такого энтузиазма к браку. Все решают боги, и они больше верят в судьбу. Но они вовсе не противятся браку ради государственных целей. Особенно с такой красавицей, как ее высочество Айна. Даже королевская семья Атлантиды, вопреки своему презрению по отношению к чужим расам, признает, что Айна – избранница богов. Атлантам не присущ человеческий азарт, но в этой ситуации Дино почувствовал, как просыпается его боевой дух. Сейчас, в рамках КМП, сотрудничество Атлантиды и Аслана – это союз, созданный на небесах, и если есть шанс еще больше укрепить их связь, то это просто превосходно. Атланты были хорошо настроены в отношении принцессы, но они также узнали о наличии конкурентов. Мужем моё высочество, несомненно, должен стать лучшей из лучших, как в красоте, так и в талантах. Это само собой разумеющееся, но, честно говоря, это приводило атлантов в бешенство. Кто может с ними конкурировать? В то же время для Ван Джена эта ночь тоже была бессонной, ему необходимо было сделать выбор. На следующий день все отряды снова собрались вместе. Вот-вот должен был начаться второй этап квалификационного тура, в котором отсеются еще 50 отрядов. В этот раз их почтило вниманием лично премьер-министр Аслана Кашавень. Множество взглядов обратилось в ее сторону. Если вы спросите, у кого из мужчин больше всего власти в этом мире, то ответ будет неоднозначным. Но если спросить, кто самая могущественная женщина, то в течение последних 20 лет ответ был один – Кашавень. Все 20 лет ее управления Империя Аслан стремительно развивалась и расширяла круг своего влияния во всех уголках Млечного Пути. Она привела Аслан к пику своего превосходства. Каждый день о ней можно было прочитать в бесчисленных изданиях, увидеть ее лицо на первых полосах во всех странах. Одно лишь ее слово могло полностью изменить судьбу какой-либо страны. Этот человек воистину обладает наибольшей властью. Будь то асланцы или их враги и конкуренты – все смогли прочувствовать на себе колоссальную ауру этой женщины. Она – абсолютный правитель самой сильной из империй коалиции – Кашавень Аслан. Кашавень слегка улыбнулась и обвела взглядом бесчисленную толпу. Все эти непокорные юные умы. Вполне может быть, что через несколько десятков лет кто-то из них будет представлять интересы собственной страны. Возможно, каждый из них в глубине души считает себя самым достойным и несравненным. Но в её глазах они были всего лишь кучкой детей.